Отца и Сына и Святаго Духа. Пришел и явился свет неприступный. И действительно, Бога никто же не видит нигде же. Бог совершенно непознаваем и не видим ни для какого существа. Даже во всей полноте своего существа, своего божества, он недоступен даже ангелам, которые непосредственно стоят у престола Божия. И вот по такой своей неизреченной милости, по своему человеколюбию, по такому большому желанию нас спасти, по такому хотению быть с нами вместе, Господь вот эту всю огромную разницу в нашем существе преодолел в своем Сыне, Господе Иисусе Христе. Он принял на себя человеческую плоть, чем самым унизил свое божественное естество. Но в любви никогда нет уничижения. Когда взрослый человек для того, чтобы пообщаться с маленьким ребеночком, склоняется перед его кроваткой или низко наклоняется перед ним, потому что он маленький, он большой, и с ним как-то играет и разговаривает на его таком детском языке, старается попроще слова подыскивать. В этом нет никакого уничижения. Господь это совершил по своей любви к нам. Нам это трудно понять, трудно почувствовать, потому что мы никогда не испытывали такой огромной любви. Если кто-то испытывал, связанные с любовью, какие-то сильные чувства, то это совсем не то, что подразумевается здесь. Потому что эти самые чувства — это обычно очень сильное желание обладать. Вот там, как вот люди обычно говорят, я, говорит, без тебя жить не могу. И почему-то это называется любовью. Ты не можешь, тебе нравится, ты хочешь быть вместе, но это никак не любовь. Любовь — это когда человек каждую минуту, болит у него голова или не болит, хорошее у него настроение или плохое, получил ли он премию или его обокрали, в любой момент своей жизни готов умереть за того, что, кого он любит. Понятное дело, у каждого из нас есть любимые существа на земле, 1-2, но вот так вот, если нам придется за это умереть, и может быть кто-то из нас и все-таки это и совершит, но это только в каком-то порыве. А вот так спокойно, с такой большой подготовкой, 33-летней, вот так вот зайти на крест, сознательно, заранее зная, на что он идет, я думаю, среди нас таких, конечно, не найдется. Потому что если такой из нас хоть и нашелся бы один человек, я думаю, Господь бы скорее бы взял уже к себе давно. Потому что этот человек уже вполне вызрел для Царства Небесного. И если у него нет каких-то особых дарований, потому что иногда таких людей Господь продлевает им жизнь, хотя они на земле уже достигли всего, ради других людей. Вот, например, Господь продлил жизнь своему любимому ученику Иоанну Богослову. Он дожил до 100 лет и даже больше. Почему так? Потому что он лучше всех своих братьев-апостолов прикоснулся вот этой божественной любви. И после того, как Господь вознесся на небо, Он остался на земле вот источником, а лучше сказать проводником, вот этой божественной любви. И чтобы в церкви не было скучно без этой любви, потому что без любви человек скучает, засыхает, умирает, хоть в каких-то формах она должна обязательно быть. Пусть и в искаженном. Да. И вот Господь оставляет Иоанна Богослова. Он единственный мученическую кончину не принял из всех апостолов, потому что он был нужен вот этой первой христианской общине как некий такой эталон, как нота ля, чтобы хоть понимать вообще, что такое любовь. Вот гляди на Иоанна Богослова, вот это вот любовь. И вот так бывает, что ради людей человек оставляет. И они живут, и, конечно, к таким людям, исполненных христианской любви, обычно стекается народ. Вот мы часто читаем в житиях святых, что вот какой-то подвижник ушел в далекие леса, прожил там несколько лет, и там уже стали к нему народ ходить толпами. Он убегает в другое место, через некоторое время проходит, и опять к нему толпы ходят, ибо не может укрыться город, стоящий наверху горы. И светильник ставит на подсвечник. Вот таким людям они бы и желали давно, как апостол Павел сказал, я, говорит, желаю умереть и разрешиться и быть со Христом. Но Господь ради любви к другим людям этим продлевает жизнь. Вот мы все не таковы, но мы должны всегда помнить, что несмотря на то, сколько нам осталось лет жизни, главное стремление наше должно быть в том, чтобы достигать вот этой любви. Сколько мы этого достигнем, это не знаем. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы и говорим, достигать, что нужно стяжать любовь Христову. Так тоже можно сказать. Но на самом деле любовь – это дар Божий. То есть вот если Бог не даст, мы никакими ухищрениями, никакими подвигами ее в своем сердце вызвать не можем. Любовь – это и есть благодарный дар. Благодатный дар от Бога. Но путь к любви, он требует того, чтобы мы тоже совершали некие усилия. Вот есть такие всякие предпосылки. Вообще, по-христиански совершенный человек, если мы не можем, читая Евангелие, по тупости своего сердца и ума, разглядеть в Евангелии божественную личность Христа Спасителя и почувствовать, каков Он. То, что вот для чего Он пришел на землю? Чтобы стать человеком, и мы так по подобию, потому что мы тоже человеки, хотя Он был свят и безгрешен, а мы грешны и не святы. Но тем не менее некое понимание того, что в Нем, как в человеческой личности, мы можем иметь, но даже если не понимаем, мы можем смотреть на других людей, которые достигли христианского совершенства. Смотреть на их поступки, на их слова, на их всякие деяния и вообще на их жизнь. И тоже в этом разглядывать для себя, вот каким образом им это удалось. Потому что просто... Вот, допустим, кто-то из нас захотел быть Амвросием Оптинским. Ну, можно отпустить бороду и, так сказать, с помощью каких-то химических средств сделать ее белой. Но может даже ласково всех встречать, говорит, радуйся, Христос воскресе. Можно каждого встречать. И можно все вот, все внешнее, как в той же келье можно поселиться и те же иконы иметь. Но это никого ж ты не обманешь. Ни один человек не может обмануть другого. Говорят, ты знаешь, я тебя люблю. А он скажет, я что-то сомневаюсь. Потому что это никакими словами. Это только маленькой глупенькой девочке лет 15. Ей можно голову заморочить. Одно письмо там прислал из армии, и уже у нее, так сказать, волосы стали курчавыми, и, в общем, она уже совершенно обезумела, так сказать. Ну, а просто он, так смеясь, какие-нибудь слова написал. Ну, это когда человек 15 лет, это простительно. Ну, у некоторых это там до 19, иногда и в 50 лет человек обезумеет. Вот. Но это же такое вот довольно краткое безумство. А так, вообще-то, никакими словами это не передается. Просто вот человек как-то вот понимает, что вот этот человек меня любит, а вот этот недостаточно. В этом есть большая проблема. Особенно в семейной жизни, когда один другого любит чуточку больше, чем другой его. И уже страдания. Потому что тому хочется того же ответного, а у этого нет. И взять негде. И думает, а что это он или она там так уж на меня наседает. Вот такой я, какой я есть. А тому мало. Потому что он хочет, вот, чтобы была гармония. А гармония возможна только когда вот именно это есть единение в любви. И точно так же в духовной жизни. Господь нас любит. И Он хочет, хотя Он очень смиренно этого желает, чтобы и мы в какой-то степени, вот величину нашего маленького сердечка, и Его тоже любили. Конечно, любовь Божия по отношению к нам, ну, несоизмерима. Это совершенно невозможно. И, конечно, Он нас любит так по-отечески. Потому что мы дети, капризные, глупые. И, конечно, мама взрослая, она не может требовать от грудного ребенка такой же любви к себе, как она любит это дитя. Ну, это понятно. Ну, что ребеночек? Он, так сказать, в основном себя любит, конечно. Но немножко и маму. Все-таки он отличает ее так от других теть. И, так сказать, вот и мама и этому радуется. Что вот он ко мне на ручки идет, а вот к тете Маше не идет. Значит, он все-таки уже что-то ко мне, какую-то теплоту имеет. И довольствуется этим. В надежде, что чувства разовьются, и вообще человек сумеет найти эту любовь. Вот так и Господь. Вот для этого Он и пришел. В самую толщу жизни человеческой. Можно сказать, даже вот в толщу греха. Потому что на Иордан приходили к Иоанну Крестителю люди, которые осознали себя грешниками и хотели освободиться от этого греха. И вот в знак своего покаяния они входили в воду, и Иоанн Креститель их погружал, совершал вот это омовение, и они надеялись, что вот эта вода унесет и эти грехи тоже. Вот человек такое существо, ему недостаточно знать, что его любят. Ему нужно, чтобы ему улыбнулись, нужно, чтобы до ручки дотронулись, вот, или там что-нибудь, какую-то дурацкую открытку ему написали. Вот. Что-то такое вот ему обязательно нужно. Господь это учитывает. Вот то, что мы живем во плоти, то, что мы люди душевные, нам это необходимо. Вот это все облекать в определенную форму. Вот Господь так устроил, что любой человек на земле, любого воспитания, любой расы, любого языка может прийти ко Христу, прийти в церковь святую Христову, и омыть водами крещения свои грехи смыть их и начать жизнь новую. Причем для этого воды много не надо. Некоторые безумцы говорят, что непременно нужен там 300 литров воды, чтобы ты с головой погрузился. Нет, это достаточно там четверть миллиграмма этой воды. Главное, чтобы она была. То есть дело же не в количестве. И не в том, сколько действительно с этой водой грязи уйдет. Мочалку при этом не используют совершенно ни к чему. Потому что приходит благодать Святаго Духа. Но при одном условии. Если есть покаяние. И вот благодать Святаго Духа, она привлекается в сердце покаяния. И вот если мы хотим достигать божественной любви, вот разрушить вот это средостение между нами и Богом. Или можно по-другому сказать. Преодолеть вот то большое расстояние между нами и Богом. Потому что Господь Иисус Христос, Он стал вот этим мостом, который от небес до земли, как лестница Иакова, так сказать, спускается. И каждый через Иисуса Христа, как Он сказал, как через дверь, может войти в жизнь вечную. Каждый, кто хочет. И вот это хотение выражается в том, что человек действительно начинает ненавидеть грех. Ненавидеть нечистоту. Он начинает на все смотреть глазами Божьими. О том, как Господь относится к такому явлению или к такому-то, по милости Божией, зафиксировано в Священном Писании. Вот что угодно Богу, а что не угодно. Вот то, что угодно, это ясно. Вот Господь, например, говорит, я был болен, ты меня посетил. Вот это угодно Богу. А вот если ты что-то у кого-то взял, это Богу не угодно, сказано, не укради. И вот если мы, наше сердце согласится с этим, и мы всю жизнь этому подчиним, чтобы жизнь свою выправить согласно воле Божьей, то Господь вот эти наши усилия, Он обязательно заметит и обязательно нам даст ту толику любви, которую мы сможем вместить. Эта любовь, конечно, сильно отличается от того, что мы испытываем там к родственникам, к знакомым, там, к друзьям, еще там. Потому что любовь, в зависимости от того, на кого или что она направлена, она меняет свою окраску. Это очень легко показать. Например, я люблю архитектуру, и я люблю плавленый сыр. И совершенно ясно, что это разные вещи. И как бы и объем моего сердца по-разному отвечает на эту любовь, и сила этой любви разная. Я по-разному это все воспринимаю. И на секундочку, мысленно, так вот, чисто философски, мы можем представить, что такое любовь к Богу. Это нечто превышающее вообще все. Что только мыслимо. И ясно, что во всей полноте у нас этого нет. Потому что если бы у нас была любовь к Богу, она бы нас захватила целиком. Потому что когда есть любовь к Богу, человека уже на земле ничего не интересует столь же глубоко. Так понемножку, конечно, более или менее. Но так вот сердце захватывать, чтобы так голову терять, или какие-то там безумства совершать, такого же совершенно это не мысль. Человек будет только жить в зависимости от Бога. Только все соотносить с Ним. Чтобы так жить, чтобы ничем не поколебать вот этих удивительных взаимоотношений, любви с Богом. Это будет такое благословение. состояние, от которого душа трепещет. Многие даже вот кто сподобились такой божественной любви, они непрестанно плакали. Некоторые из них выплакали глаза. У некоторых даже ресницы исчезли с век. Настолько они много плакали. Потому что душа от умиления, она все время находилась вот в таком в трепете. И даже у многих таких людей наблюдается такое явление, что они даже не желают спать. Вот все мы, нормальные люди, любим поспать. А вот они даже, вот преподобный Серафим, например, спал сидя так часа по два, не больше. И то так это был не сон, а что-то такое наполовину бодрствование. Потому что ему жалко было тратить время на сон, чтобы не отвлечься от Бога на это время. Что лучше я так немножко потомлюсь, хотя уж не такой не молодой человек, и жизнью битый, и прочее, но вот как-то отвлечься от Бога, но для него нет такой возможности. Нету. И вот он, не потому что он так вот вдруг ни с того ни с сего себя обрек на такое жестокое житие, спрашивает, зачем это надо? На самом деле не надо. И он говорил, что вообще, чтобы спастись, три молитвы можно читать. И вообще, он-то, который молился непрестанно, он говорит, для спасения достаточно. А почему он это делал? Потому что, чтобы быть всегда с Богом. И, конечно, нельзя сказать, что мы совсем люди безбожные и так далее, что ничего нашего сердца не касалось. И касалось, и в Бога мы веруем, и любовь у нас есть к Богу, хотя и недостаточная. Вот. Но нужно нам идти тем путем, чтобы эту любовь в своем сердце расширять. Потому что на самом деле, без любви к Богу и заповедь-то никакую невозможно исполнить. Потому что у человека всегда выбор. Вот так вот жизнь устроена, что все время приходится выбирать. А любовь еще у нее такое есть свойство. Совершенно необходимое. Причем свойство такое религиозное. Любовь, она требует жертвы. Вот не бывает любви без жертвы. Вот если ты на фортепиано играешь, тебе придется жертвовать там по несколько часов своего времени каждый день. И руки трудить, и спину, вот, и душу, и ум, так далее, так далее. Все в работе. Очень, так сказать, тяжелое дело. Если ты любишь своих детей и хочешь их воспитать, так сказать, не болванами, а хорошими христианами, то тебе на это потребуется гораздо больше часов в день, чем занятие музыкой, например. И так все. Если ты любишь угостить своих родственников, ну, тебе придется у плиты простаивать, никуда не денешься. Вот. Или же это время тратить на зарабатывание деньги, чтобы потом тебе из ресторана что-то вкусного принесли. Ну, что, в общем, как говорится, равноценно и так далее. То есть, любое проявление любви человека, вот что-то он любит и что-то хочет достичь, как-то эту любовь свою реализовать. Требует всегда пота, крови, труда, жертвы и так далее, и так далее, и так далее. Та же и духовная жизнь, та же во всем. Это совершенно неизбежно. И тут-то все и проверяется. Вот с помощью жертвы проверяется, что человеку дороже. И мера его любви совершенно точно можно определить. И вот, допустим, там в семье это определяет. Там жена мужу говорит, например, ну для тебя друзья дороже меня. Он говорит, да нет, я тебя люблю, ну хорошо, ты меня любишь, а чего ж ты к ним идешь? Все. Оно, вот оно. Все очень просто. И тут не надо ничего взвешивать. Человеку говорят, вот надо ходить в церковь, там надо поститься, надо молиться. И человек любит Бога, ему не надо говорить, что надо. Если его не пускают обстоятельства в церковь, он сидит, плачет. То все в церковь идут, а я вот тут больной лежу, или там мне какую-то работу нужно делать. У него вся душа. А беспорядочный человек говорит, ты знаешь, надо молиться. Что для человека дороже? Лишние 15 минут поспать или ущемить себя во сне и помолиться? Вот оно. Что я больше люблю? Сон свой или Бога? Что я люблю? Повкуснее поесть или Бога? Что я больше люблю? Там, какого-то человека или Бога? А Христос говорит, если кто любит, в чем перечисляет, отца, мать, жену, детей больше, чем меня, тот меня недостоин. Вот тебе и все. Понятно. И нельзя никому, ни одному человеку с понедельника решить. Все. Я Иисуса Христа люблю больше, чем жену, мать, дитя, внука. Ничего не выйдет. Нельзя сердцу приказать. К этому можно только идти. Если мы будем побеждать в себе грех, то к нам будет приходить благодать Божия. Если к нам будет приходить благодать Божия, она нас научит всему. Она нам покажет Бога. Почему человек не любит Бога? Потому что он его не знает. Если бы он узнал Бога, хотя бы в той малой полноте, как преподобный Серафим Саровский, вот хотя бы дал ему на минутку, как Мотовилову, ты хочешь пощупать Бога, потрогать, на тебе, Мотовилов, смотри, вот тебе. И тот совершенно чуть не умер от того, что ему пришлось пережить. Потом, спустя какое-то время, ему пришлось за это все пострадать. Даром это не дается. Потом, как мы знаем, бесноватым стал, много мучился, страдал, потому что он захотел сразу на фавор, не будучи вообще никем, просто пожилым больным человеком. И вдруг захотел, понимаешь, то, что Серафим Саровский потом и кровью. Нет, браток, так не выходит. Это совершенно не бывает. И вот, если будем мы трудиться, если действительно мы захотим это, то мы должны действовать по вере. Вот без веры угодить Богу нельзя. Что такое вера? Вера, как апостол Павел говорит, обличение вещей невидимых. Да, мы не видели Царствие Божие. Да, мы не видели Иисуса Христа, так как его видели Иоанн Богослов, Филипп, Симон Канонит. Не видели. Но наше сердце различает, что в нем есть истина. Вот независимо от того, что я чувствую, что я хочу, я повинуюсь своей вере, подчиняюсь Слову Божьему. Почему? А потому что я верю, что вот это Слово истина, и оно меня приведет в Царство Небесное. Раз Господь сказал, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Вот и я постараюсь изменить себя. И начну это вперед делать, без всякого аванса со стороны Господа. И если я верую, то Господь по моей вере даст. А без веры Господь и дать ничего не может. Поэтому он спрашивает, ну можешь ли хоть сколько-нибудь веровать? Ну, веруй, Господи, помоги моему неверию. Вот насколько ты веруешь, настолько тебе Господь может дать. Почему он не может дать больше? А то, что тебя это сожжет. Не потому, что ему жалко. Нет. Господь нам является во плоти своей и крови под видом хлеба и вина. Почему? Ну, потому что он нас жалеет. Мы не можем всю полноту вот так вот лицезреть. Тот же преподобный, когда Христа увидел в храме, остолбенел, дал дар речи потерять. А мы-то все просто повалимся. Все будем покойники здесь, если увидим на секунду. У всех это в клочки разорвется от этого зрелища. Потому что мы не можем это вместить. Господь нам дает ровно столько, сколько можем вместить. И вот каждый из нас должен сам свое сердце расширять. И вот насколько он потрудится расширить, настолько он вместит и любовь Божию. Помоги нам, Господи.